Дзюба. Хоть и не так уж много лет служил в полиции Роман Дзюба, но повидать успел всякого. И следователей встречал самых разных. И грамотных, и совсем непрофессиональных, и резких, и спокойных, и молодых, и пожилых. Но с таким, как Николай Остапович Барибан, столкнулся, честно говоря, впервые. Ведь только вчера было четко сказано утром принести информацию по версии «Дурь», чтобы Барибан мог наметить первоочередные следственные действия. А сегодня, когда Роман явился в следственный комитет, выяснилось, что у следователя появились совсем другие планы. «Давай быстро, что там у тебя?» — буркнул Николай Остапович, не глядя на Дзюбу. «У меня свидетель вызван, вот-вот подойдет». «По нашему делу?» — уточнил капитан. «Ну а по какому же? С меня уже портки на ходу срывают». «Интересно, какого свидетеля собирается допрашивать Барибан, и откуда он вообще его взял, если по версии о связи двух убийств с незаконным оборотом наркотиков следствию пока что не представлено ни одного имени и ни единого сколько-нибудь значащего факта? Имена и факты у Дзюбы были, это правда, но ведь он не успел и двух слов сказать. А свидетель уже вызван, причем на утреннее время, значит, вызывали его еще вчера. Очень любопытно». Он постарался быть кратким, доложил следователю то, что посчитал важным, и собрался было свалить по-быстрому, но Барибан жестом остановил его. «Куда намылился? Бумажку мне положь, чтобы перед глазами была. Имена вот эти все, которые ты мне сейчас тут напел, кликухи, цифры, суммы. Не запомнил я ничего, да и на слух плохо воспринимаю. Давай садись, бери ручку и записывай. А то уходить он собрался. Ишь, прыткий какой!» Дзюба пожал плечами, снова уселся за стол и принялся записывать. Не успел перечислить и половины того, о чем только что докладывал, как в дверь постучали, и в кабинете появился импозантный мужчина средних лет в дорогом костюме. Барибан поднял голову и расцвел подобострастной улыбкой. «Рустам Равкатович, проходите, проходите, я вас жду. Барибан Николай Остапович, старший следователь по особо важным делам. Рад знакомству. Понимаю ваше удивление. Раньше вы имели дело с другим следователем. Но поскольку убийству Леонида Чекчурина мы придаем особое значение, было решено передать дело более опытному сотруднику, то есть мне. Заранее приношу извинения за то, что вынужден буду просить вас отвечать на вопросы, которые вам уже задавали ранее в ходе следствия. Но сами понимаете, если за столько времени не получен результат, работа следователя обоснованно подвергается сомнению и проверке». Пожал гостю руку и кивнул на Дзюбу. «А это капитан Дзюба, работает по нашему делу. Он тоже поприсутствует». Роман чуть ручку не выронил. Это с какой же стати, хотелось бы знать. Мог бы и предупредить, если решил, что оперативнику нужно присутствовать на этом допросе. Или решил только что? Вот прямо сейчас? Но для чего? И кто такой этот Рустам Равкатович? Парни из наркоотдела такого имени не называли. Вообще-то у Ромки были несколько иные планы. Работа не в проворот, нужно бежать, и Антон ждет. После вчерашнего вечернего визита к супругам Масленковым появились новые фигуранты, и их следует как можно скорее начать отрабатывать. Но перечить следователю показалось в данный момент неразумным, по крайней мере, пока не станет понятным, что он задумал и чего добивается. Дзюба поднялся из-за стола, держа в руке телефон. Недописанную справку протянул Барибану. «Вы позволите, Николай Остапович, буквально на минуту?» «Конечно, конечно», — благодушно закивал Барибан. И куда девался хамоватый беспардонный мужик, которого Роман видел перед собой всего несколько минут назад? В коридоре он первым делом набрал в поисковике имя Рустам Равкатович, без фамилии, который Дзюба и не знал, но результат получил довольно быстро. Из великого множества выпавших фотографий лицо свидетеля оказалось в первой пятерке. Рустам Равкатович Ахмеров, второе лицо в партии, депутатом от которой является господин Чекчурин, отец потерпевшего Леонида Чекчурина. К разработке версии дурь никакого отношения не имеет? Или все-таки имеет?» Голос Сташиса по телефону выдавал нервное нетерпение. «Ты едешь уже? Давай скорее, Ромка, горим, рук не хватает, Вишняков уже весь потный от напряга». «Тоха, я застрял. Борибан вызвал на допрос некоего Ахмерова и требует, чтобы я остался». «Ахмеров?» — недоумевающе повторил Антон. «И кто это? В наших материалах такого имени нет». «Это функционер из той партии, от которой избирался Чекчурин». Пауза. Потом тяжелый вздох. «Ну да, Чекчурин же депутат. Началась давиловка. Вот черт. Ладно, сиди и слушай. Не собачиться же со следаком, тем более с таким мутным. Свидетель шишка, такой долго рассиживаться не будет. Даст указания и отвалит. Только непонятно, зачем тебе при этом. Ну, в общем, ты понял». Дзюба вернулся в кабинет, где Николай Остапович на диво резво прыгал пальцами по клавиатуре компьютера, заполняя в протоколе данные свидетеля. Роман тихонечко уселся на свое место. Сташиса он понял. Диктофон в айфоне включен. «Рустам Равкатович, вчера я обещал поставить вас в известность о том, как идет следствие по делу об убийстве Леонида Чекчурина». Начал Борибан серьезно и очень доброжелательно. «Да-да, Николай Остапович, поймите меня правильно. Я никоим образом не намерен влиять на ход вашей работы, но моя задача — помочь следствию не распылять силы на заведомо ненужную деятельность», — с готовностью подхватил Ахмеров. «Смерть Леонида не может быть связана с наркотиками, это полная глупость, и я готов это доказать». Следователь изобразил на лице сомнение. «Смерть человека, который уже много лет употребляет наркотические вещества...» «Не смерть, а убийство!» — почти выкрикнул Ахмеров. «Это разные вещи. Уж вам ли, следователю, этого не знать?» «Согласен, согласен», — с готовностью отозвался Борибан. После чего неторопливо принялся выписывать вязь из фактов и имен. Да так ловко, что Дзюба с огромным трудом улавливал в затейливом рисунке хотя бы что-то, отдаленно напоминающее его собственный недавний доклад следователю. Это была мешанина слов, очень грамотно расставленных внутри фраз, но не имевших ничего общего с действительностью. Самое забавное, что, излагая подобную ерунду, Николай Остапович то и дело обращался к Дзюбе. «Так, коллега, я ничего не напутал». «Коллега, умереть не встать, короче». Роман послушно кивал, понимая, что на его глазах происходит нечто такое, во что лучше не вмешиваться. «Как видите, Рустам Равкатович, у следствия очень веские основания связывать гибель Леонида Чекчурина с темой наркотиков. Молодой человек приобретал их у дилера, работающего на оптовика с очень плохой репутацией. Так что сами понимаете. Тем более Леонид частенько испытывал финансовые затруднения, брал наркотики в долг, долги копились, проценты росли, приходилось приторговывать информацией, на этой почве регулярно возникали конфликты». «Это полная ерунда! У Лёни никогда не было финансовых проблем, можете мне поверить? И вообще, мальчик не был законченным наркоманом, употреблял изредка и понемножку. Так вон в Америке даже президенты не стесняются признаваться в том, что в студенческие годы баловались травкой. Баловались, и за это никого никогда не убивали. Смерть Леонида — это жестокая расправа с его отцом, попытка запугивания депутата и давление на него». «Слушаю вас внимательно, Рустам Равкатович». Борибан снова нацепил очки и нацелил пальцы на клавиатуру. «Расправа в связи с бизнесом? По депутатской линии или по партийной?» Похоже, про второе убийство соратник депутата пока не знает. Чекчурин не сказал ему? Или сам Чекчурин тоже не в курсе? Неужели из министерства все-таки не утекло? Хорошо бы. Ахмеров разливался соловьем. Георгий Владимирович Чикчурин. Ум, честь и совесть. Вся страна знает, какие законодательные инициативы он выдвигает и поддерживает. Очень многим это не нравится. Вы ж понимаете, как у нас в Думе лоббируют законопроекты, касающиеся экономических вопросов. Трагическая гибель Леонида непременно повлечет за собой разговоры о наркотической зависимости молодого человека. И хотя никакой зависимости на самом деле не было, репутация отца окажется подорванной, и обязательно кто-нибудь вспомнит о том злосчастном ДТП, в котором Леня, разумеется, вообще не был виноват, и об огромных деньгах, которые семья Чикчурина выплатила родителям пострадавшей девочки. Никто ведь не станет вникать, что это был всего лишь акт доброй воли. Начнут на всех углах твердить, что откупились, рты позатыкали. Люди в нашей стране злые, завистливые. Их хлебом не корми, дай оболгать и облить грязью публичную персону. Это удар по имиджу партии. В таком развитии событий заинтересованы в первую очередь... Далее следовал изрядной длины перечень фамилий и должностей. По лицу Барибана, стремительно вносившего в протокол всю эту болтовню, разливалось нескрываемое удовольствие. Роман даже показалось, что следователь пишет быстрее, чем говорит Ахмеров, будто знает заранее каждое слово, которое слетит с уст второго лица известной партии. Ловко, однако, этот алкаш управляется с компьютером, как будто с молодых лет секретарем-машинисткой работал. Толстые волосатые пальцы так и порхают. «Спасибо вам огромное, Рустам Равкатович», — произнес под конец Барибан, протягивая Ахмерову распечатанные листы протокола. «Вы оказали неоценимую помощь следствию. Прочитайте, будьте любезны. Пометьте карандашком, если я где-то ошибся. Я все поправлю». «Уверен, что вы записали все правильно», — великодушно откликнулся Ахмеров. «Подписывать?» «Но вы хотя бы просмотрите на всякий случай, а то мало ли что. И подпишите». Сташис оказался прав. Допрос занял не так уж много времени. Прощаясь, Ахмеров долго жал руку следователю, Дзюбе же просто кивнул. Да не больно-то и хотелось. Когда за свидетелем закрылась дверь, Николай Остапович громко и хрипловато выдохнул, расслабил галстук и залпом выпил 2 стакана воды подряд. Он еще и слова не произнес, а Дзюба уже почувствовал, что любезный и доброжелательный следователь испарился, уступив место прежнему беспардонному хаму. «Понял теперь, капитан!» В общем-то, Роман думал, что понял, но на всякий случай сделал недоуменное лицо. «Нет, если честно. Зачем я был вам здесь нужен?» «Для поддержки штанов. Чтобы выглядело так, будто у нас по наркотикам все серьезно». «А у нас что, не серьезно? Вы же сами вчера сказали, что эта версия видится вам самой перспективной». «Для того и сказал, чтобы сегодня было чем фокусы показывать». «Ты че, первый день на службе? Не знаешь, как такие вещи делаются? Чикчурин никому жить спокойно не дает, а отдуваться мне. Ну и вам, операм, само собой. Теперь отчитываться придется каждый день. А чем? Кумекаешь? Этот Ахмеров мне кучу имен накидал. Я каждого из них начну на допросы вызывать, записывать все подробненько. А когда спросят, у меня от бумажек дело будет с каждым днем пухнуть, никто не подкопается. Есть чем отбиться. А вы, пока суть до дела, мне преступника найдете. Я ж вам, дуракам, время даю. Эх, детский сад. Вот вы Очеретина вчера закрыли. А с чем мы его в суд за санкции поведем, подумали?» «Не подумали», — уверенно ответил сам себе Николай Остапович. «Я тебя здесь для чего оставил? Чтобы ты фамилии услышал. Вот давай быстро найди связь Очеретина хоть с кем-нибудь из них, чтобы можно было на заказ натянуть. Тогда в суде все гладко пройдет, и вы сможете еще какое-то время нормально работать. А я перед своим начальством вида не потеряю, пока вы там вошкаетесь». «Да как мы найдем-то, Николай Остапович? Где Очеретин и где эти деятели, которых Ахмеров назвал? Крупные чиновники, политики, бизнесмены. У них же нет ни одной точки пересечения. Они на разных планетах живут. «Правило пяти рукопожатий никто не отменял», — назидательно произнес следователь Барибан. «Пять — это теоретический максимум. На самом деле чаще всего выходит гораздо меньше. На то мы стоим, а иначе как бы мы людей закрывали? Ты что, наивный? По роже вроде не скажешь, глазенки умные. А строишь из себя... В наше время уголовные дела строятся не на фактах, а на объяснениях этих фактов. Никого не интересует, что там произошло на самом деле. Всем важно, какую теорию под факты подвели и под каким лозунгом человека на нары определили. А теорию я тебе какую хошь подведу под любую совокупность фактов. Какую надо, такую и подведу. И лозунг любой нарисую. Запомни, посадить можно любого. Был бы это самое. Желание, с усмешкой подсказал Роман. Указание, болван. Желания наши тоже никого не интересуют. О том, что посадить можно кого угодно, Дзюба отлично знал. Ничего нового он от Барибана не услышал. И умение повернуть расследование туда, куда указали сверху или сбоку, не делало и не могло сделать Николая Остаповича священной коровой. Выполнять этот фокус умели все поголовно, исключая, может быть, совсем уж молоденьких и неопытных следователей, проработавших меньше года. Стало быть, у этого малоприятного человека были в рукаве еще какие-то козыри.